Выбрав из нарядов, которые милая Канита уже развесила в шкафу, яркое летнее платье, достала те серебристые босоножки, что мне передали от эльфа в первый же день. Буду нимфой. Расцветкой платья напоминает Анютины глазки, такой же чудесный контрастный переход цветов, только в сочетании непривычные сиреневый, фиолетовый и желтый, а сочные оттенки кораллового, тепло-розового и желтого. Уж не знаю, как эльфы додумались до такого, но выглядело потрясно и мне шло. Даже лицо выглядело не таким бледным и уставшим. Ну вот, нимфа, значит нимфа. Я даже подкрасила тушью ресницы, добавила немного румян и блеска для губ. Подергала волосы, решая, что же такое изобрести. Обычный хвост или коса к такому игривому наряду не подходят. Теряется вся прелесть. Поразмыслив, соорудила некое подобие короны из косы, только не тщательно причесанной, а с легкой растрепанностью. Получилось весьма симпатично. Я с удовольствием покрутилась перед зеркалом и подумала, что, пожалуй, пора обновить гардероб, когда вернусь домой. Мама давно уговаривала меня изменить привычным джинсам и футболкам, и, кажется, я дозрела до этого. Фигура в полном порядке, волосы хорошие, длина ниже лопаток, не зря отращивала 4,5 года. Да и вообще, я, конечно, не такая красавица, как многие из девушек, выбранных в невесты, но очень даже симпатичная. Нос аккуратный, глаза большие, губы пухлые. Все, решено. Сегодня же вечером пойду в салон красоты попробовать все, что они предлагают. До обеда оставалось еще некоторое время, и я решила заглянуть к Несте, узнать, как она поживает и как прошла ночная вылазка в подвал. Хоть и запрещено делиться подробностями, но общий настрой я увижу и пойму, так ли ужасно прошла ее ночь, как моя. Постучавшись, я дождалась приглашения и вошла. Быстро оглядела комнату Несты и хмыкнула. Похоже, все гостевые комнаты обставлены практически одинаково, лишь небольшие различия в цветовой гамме. «Лилья, ты что-то хотела?» Неста сидела у туалетного столика с расческой в руках. «Добрый день, Неста!» – улыбнулась я. «Можно?» – девушка кивнула. Я прошла и присела на диван под ее оценивающим взглядом. «А ты, оказывается, хорошенькая!» Склонив голову на бок, она внимательно пригляделась к моей прическе. «Почему ты совсем не уделяешь время своей внешности? Если тобой как следует заняться, ты станешь ничем не хуже Ариты или меня». Спасибо». Я даже растерялась. «Не знаю почему, как-то не сложилось. Но как раз сегодня я пришла к такому же выводу. Пора превращаться во взрослую девушку». «Непременно. Сколько тебе лет?» Неста уже отвернулась к зеркалу и повертела в руках каштановую прядь. 18. Думаешь, что сделать с волосами?» «Угу, не хочется простую косу». Девушка перекинула волосы вперед. «Хочешь, я тебе помогу? У моей подруги длинные волосы. Я ей часто делала разные прически. Свои тогда я еще только отращивала, а вот на ее гриве оторвалась». «Ну, попробуй». Неста протянула мне расческу. «А ты зачем приходила-то?» «Просто хотела узнать, как ты и как прошла ночь в подвале». Я начала расчесывать каштановые волосы. Покрутила их, приподняла, прикидывая, что можно сделать, чтобы прическа подошла к лицу, но не выглядела слишком вечерней. «Да все нормально. Я, правда, поначалу страху натерпелась, темноты боюсь, да и замкнутые пространства давят. Но в целом ничего, устала только. Пока прошла все эти помещения, еще и замерзла». «Когда пойдешь, одевайся теплее». Неста расслабленно прикрыла глаза, пока я делала ей прическу. «А у тебя как?» «Тоже очень холодно. Склеп все-таки. Свитер, сапоги и шерстяные носки жизненно необходимы». Я раздумывала, стоит ли рассказывать о монстре или лучше не распространяться. «И еще теплое одеяло. А лучше не одно. На скамейку постелить и на себя накинуть». Я приняла решение молчать. «Да», – вздохнула Неста. «И зачем я согласилась на это обручение? 5 лет впустую потратила, а ведь могла бы уже давно быть замужем и детишек нянчить». «Жалеешь? А почему ты согласилась? Тебя не предупреждали о сроках?» Я втыкала последние шпильки в волосы. «Предупредили, все объяснили. Просто в тот момент семья была в сложной ситуации. Я надеялась, что, выйдя замуж за императора Калахари, перевезу их всех сюда. А потом привыкла к этой мысли. Мне понравилось ощущать себя невестой. Девушка улыбнулась. Да уж, тебе хоть объяснили, а я даже не знала, чья я невеста, представляешь? Я рассмеялась. Это, наверное, потому, что ты 13-я. Неста встала и покрутилась, разглядывая прическу. Я не стала сильно мудрить и сделала ей высокий пышный узел практически на макушке, обкрутив его двумя тонкими косичками. Тебя же поначалу и не планировалось. Невест всегда 12. Видимо, добрали быстро, а объяснить не успели. Слушай, а ты молодец. Такая простая прическа, а как красиво смотрится. А расскажи мне, что ты знаешь о невестах и их количестве, а? Я мысленно сделала охотничью стойку. Может, хоть сейчас что-то прояснится? Ой, Лилья, я много-то не знаю. Я же не из этого мира. Но все в курсе, что невест всегда набирают 12. По 4 из каждого мира. Колец обручальных тоже 12. Но в этот раз что-то там связано со словами «Оракула Калахари». Вот и пришлось добирать невест земли. 13-е кольцо и все прочее к нему Оракул сам дал. Выполнить такое же, как у нас, невозможно. Мастера, создавшего их, уже давно нет в живых. Видишь, твое кольцо не такое, как у нас. Девушка протянула руку, и я с интересом взглянула. Больше я ничего не знаю. Кольцо было выполнено в виде небольшой розы, тонким стебельком, обвивающейся вокруг пальца. Как предсказуемо, цветок розы – символ имперских регалий. И только мне с моим-то цветочным именем не хватило цветочного колечка, а досталось солнышко. Браслет Несты тоже был из роз на стебельке, которые цеплялись одна за другую, и почему я раньше не обратила на это внимания? Ведь у Светланы точно такие же украшения, как у Несты. К украшениям на других девушках я не приглядывалась, и не скажи мне сейчас об этом Неста, я бы даже и не сделала никаких выводов. Красивые розочки. Я коснулась браслета. А у меня не то солнышко, не то подсолнух. Ну что, пойдем в столовую? Неста мельком взглянула на мое кольцо, но никак не прокомментировала мои слова. Обед прошел на удивление спокойно. Розенталь выполнила свое кулинарное задание и угостила жюри каким-то овощным блюдом. Я со своего места не разглядела. Не то жареные овощи, не то салат. Часть ингредиентов которого предварительно обжарена, но выглядела неплохо. Как существо, уже не первый год соблюдающее здоровое питание, ее блюдо я рискнула бы съесть. Кстати, стоит над этим подумать. Пожалуй, поджарить овощи это и я смогу. За столом мы с Нестой удостоились множества заинтересованных взглядов. Сначала все удивились, когда мы вошли в столовую вдвоем. До этой минуты я ни с одной из девушек в столь тесном общении замечена не была. Да и Неста, хоть общалась со всеми, но держалась отстраненно и ни с кем не сближалась. Впрочем, это мимолетное удивление было быстро забыто. Все хотели узнать, как прошла наша ночь. Рассказывать подробности нельзя. Мы обе это помнили, поэтому Неста просто мило улыбнулась и расплывчато посоветовала тепло одеваться, а также не повторять ее ошибку и не надевать каблуки, а я... А вот я вертелась, как уж на сковородке. У меня-то ночь прошла ого-го как. То, что выжило-то, вообще чудо. Но в то же время мне не стоило рассказывать обо всем, что со мной произошло. Сеять панику ни к чему. Да и про привидения рассказывать не хотелось, коли даже Реймир с Адриеном их не видели. Психушка мне, конечно, в этом мире не грозит. Тут с этим проще, но и афишировать не стоило. Вымученно улыбаясь, я говорила о холоде в склепе и о ледяной каменной скамье, на которую не помешало бы положить деревянный настил. А еще было странное ощущение от того, как смотрели на меня Адриен и Реймир. Не знаю, что не так, но с момента, как я вошла в столовую, оба не выпускали меня из поля зрения. Причем у Реймира глазки горели, и он только что не подмигивал мне. Напрягся и посерьезнел, лишь когда девушки стали расспрашивать меня о склепе. А вот Адриен вел себя странно. Он задумчиво рассматривал мою прическу, мельком отметил лоб и задержался на бровях и глазах. Потом его внимание опустилось на плечи. Несколько раз я ловила его внимательный взгляд на своих губах, который потом соскальзывал в декольте. Я едва удержалась от того, чтобы не поправить вырез платья. Интерес Адриена меня нервировал, хотя в нем не было ничего похабного или раздевающего, как у некоторых индивидуумов в метро или даже у сокурсников. Но, тем не менее, я просто кожей чувствовала, что именно он созерцает в данную минуту, и там начинала покалывать. И еще два взгляда меня преследовали за столом. А Риты, которая не могла не заметить, как разглядывает меня Адриен, и, разумеется, ей это не понравилось. А вот второй, шедший откуда-то с той же стороны стола, но правее ее, я никак не могла поймать. Стоило мне его почувствовать, я вскидывала голову, но все девушки, сидящие напротив, в данный момент смотрели куда угодно, только не на меня. Я украдкой осматривала их, надеясь понять, кто же это меня гипнотизирует. Арита, Карита, Неста, Риная, Меландиль, Марита. И кто же из них, кроме Ариты, испытывает интерес к моей скромной персоне? После обеда нас всех вновь пригласили в комнату, где находились зеркало и доска с заданиями. Мы стали тянуть жребий на следующее испытание. На ужин должна была представить блюдо Элита, а на следующий обед – Эльканиль. В подвал сегодня выпало идти Меландиль. Оставалось еще одно испытание, и девушки напряглись в ожидании имени той, которая отправится сегодня ночью в склеп. Я напряженно смотрела на Адриена. Неужели сегодня опять отправят кого-то в склеп? Просто поверить в это не могу. Леры, в склеп сегодня никто не пойдет. Это задание мы немного сдвинем по времени. Адриен мельком взглянул на меня. Вместо этого мы с сегодняшнего дня активируем зеркало. И начнется собеседование с вашим женихом. Девушки зашушукались. Это будет происходить согласно порядковым номерам. Пока отдыхайте. «Вас пригласят в нужное время. На этом все». Реймир молча написал в графе задание слово «зеркало» и положил грифель на доску. «Интересно, что они собираются делать с жутиком на кладбище? И с покойником? Ясно, что афишировать произошедшее никто не собирается, но до тех пор, пока они никого не отправляют снова на кладбище, я тоже буду молчать». Мы все разошлись по комнатам, и я думала, чему же посвятить свой досуг. С одной стороны, интересно сходить в салон, но с другой, на улице такая чудесная погода, что жалко терять время на сидение в четырех стенах. В итоге я решила, пока тепло и светит солнышко, почитать в парке что-нибудь по истории Калахари, а к вечеру, как начнет темнеть, сходить в салон за порцией красоты. Захватив книгу, я отправилась в парк. Нашла симпатичную беседочку и устроилась на скамейке. Буквально через несколько минут ко мне присоединились риготы, устроившись у входа в беседку. «Привет!» – улыбнулась я им. «Бегать я сегодня не в состоянии. Посидите со мной, если не заняты». «Приветствую, Лиля». Грэнд внимательно посмотрел мне в глаза. «Как ты себя чувствуешь? Ликан и Марет нам все рассказали. Мы рады, что Хилар смог связаться с нами, и ты выжила». «Да уж», – я помолчала. «Как Хилар с вами связался? До сих пор не могу поверить, что события сегодняшней ночи правда. Кошмар какой-то». Ко мне подошел Ферикс и ткнулся носом в ладони, а я стала почесывать его за ушком. «Драконы умеют слать мыслеобразы любому знакомому им лично существу. Он просил приглядывать за тобой». «Пока ты во дворце, мы можем делать это сами. А за пределами территории этим могут заняться наши братья, если хочешь». «Хочу, Грэнд. Причем самое ужасное, я не понимаю, чего и кого мне нужно опасаться». Вздохнула я. «Да, расскажите мне пока о себе, о риготах. Если это не тайна, конечно». «Да не тайна в целом. Мы живем стаями, как ты уже поняла. С прочими расами общаемся на договорной основе. Охраняем, взамен получаем полное содержание, а по окончании срока контракта – денежное вознаграждение, которое идет в стаю на всеобщие нужды». «О, Грэнд, мне нечем заплатить Ликану и Мареду. У меня же совсем нет денег этого мира». Я загрустила. «Но отчего же? Ты можешь быть полезна. Например, поговори с лэрдами о принятии на службу Ликана и Мареда. Они как раз достигли возраста найма, им не помешает договор». Я вот только не понимаю, если вы не афишируете свои имена и тот факт, что можете ментально общаться с прочими расами, то как вы заключаете договора?» «Обычно мы делаем это 2 раза в год на ярмарке рабочих мест. Там всегда присутствуют маги-менталисты. Те риготы, что ищут работу, тоже приходят туда и находят себе место. Нас боятся, поэтому кроме магов никто добровольно не рискнет общаться с нами. Впрочем, практически никто и не знает, что это возможно. А оплату за посредничество маги сразу вычитают у нанимателя из нашей будущей оплаты». Ригот улыбнулся во всю зубастую пасть. «Хм...» Я зависла, вспоминая реакцию Адриена и Ремира в тот момент, когда они увидели меня в обнимку с Риготами. «А вас надо бояться? Я не знала». «Лиля, ты еще такой ребенок!» У меня в голове раздался гулкий смех Гренда, а Феликс выскользнул из-под моих пальцев и сел напротив, тоже весело скалясь. «Мы смертельно опасны для врагов. Не зря нас нанимают в качестве охраны. Мы ни с кем не сближаемся, нас нельзя подкупить. Мы чуем присутствие живых существ на огромном расстоянии и охотимся на нежить и нечисть. Мы умеем ментально убивать и общаться с соплеменниками на огромном расстоянии». «Агам!» Я не нашла, что сказать. «Лиля, к тебе идет Адриен. Мы идем на охоту, вернемся позже, после проверки территории». Звери бесшумно исчезли.